Глава 26. 12 месяцев в году, не веришь, посчитай, но всех 12 семилей веселый месяц май. Именно так поется в старинной английской балладе. Веселый месяц наступил на следующий день после дня рождения Алекса. Как и положено. Ведь после 30 апреля всегда идет 1 мая. По возвращению домой я поняла, что совсем запуталась в своих чувствах. Глеб меня больше не волновал. Все прошло, перегорело и осталось позади. А вот Алекс... О нем я даже думать боялась. Меня влекло к Рокотову как магнитом. Да и я его, судя по всему, тоже интересовала не только в качестве проектировщика. Но я реалист, поэтому к своему великому сожалению понимала, что ничего хорошего из этого не получится. Лучшее лекарство от подобных мыслей и пустых терзаний — погрузиться с головой в работу, чем я и занималась даже на праздниках, набрав работу домой. А после продолжила в конторе. За короткое время я переделала дел на месяц вперед и почти закончила проект под громким названием «Любовь». Во всем есть свои положительные моменты, даже в душевных переживаниях и бестолковых метаниях. Но это было днем. А по вечерам, когда я возвращалась домой, все начиналось сначала. Алекс уехал на праздники навестить родителей, а потом на неделю в столицу по делам. Каждый вечер он звонил мне. Я наливала себе сладкий чай, закутывалась в плед, забиралась ногами на диван, и мы подолгу болтали о всякой ерунде. От этого на душе становилось тепло. А я забывала о благоразумии и о том, что мне надо держаться подальше от этого рокового красавца. В четверг вечером мне совершенно неожиданно позвонил Глеб. Я была искренне удивлена. Он извинился за шоу на дне рождения Алекса. Долго же он собирался это сделать. Много и пафосно говорил, и в конце концов попросил о встрече. Однозначно не денег просить. Глеб знал, что своих решений я не меняю. «Что тебе надо?» — напрямую спросила я, чтобы сэкономить время. «Думаю, нам надо вернуть друг другу подарки, а то они будут болезненным напоминанием о прошлом». «Ах, вот оно что!» «Ну уж этого я точно не ожидала». Я и начала судорожно соображать, что мне дарил Глеб и что я дарила ему. Итак, я дарила ему ручку Паркер, хрустальный набор для виски, органайзер из малахита на стол в его кабинет, серебряный зажим для купюр, золотые запонки на 30-летие и прочее, и прочее, и прочее. Всего и не упомнишь. А что дарил мне Глеб? Виски, коньяк, вино, конфеты и фрукты, которые мы поглощали вместе. Цветы. Они давно завяли, и я их, естественно, выбросила. Золотые серьги с бриллиантовой пылью, которые я надевала только на встрече с Глебом. Он к этому очень трепетно относился и сильно обижался, если не видел их на мне. Да, и главное, кигуруми лисы. Все? Похоже, все. Не густо. Какая же я все-таки дура. Даже возвратить ему нечего. И почему я раньше на это внимание не обратила? «Мне мои подарки не возвращай. Не надо. Можешь отдать их кому-нибудь», — милостиво произнесла я. «Как ты не понимаешь? Я не только ради этого хочу с тобой встретиться», — слегка обиделся Глеб. «Думаю, именно ради этого. Меня не обманешь. Я это нутром чую». Домой приглашать Глеба я не собиралась. Немного поразмыслив, предложила встретиться завтра в обед в кафе рядом с конторой. Оно было когда-то местом наших постоянных встреч. Никакой ностальгии я не испытывала. Но там варили прекрасный кофе. А пирожные Буше были самые нежные и вкусные в городе. Ровно в час дня я толкнула тяжелую дубовую дверь в кафе, и меня поглотил приятный полумрак. Тонко звякнул серебряный колокольчик. В зале аппетитно пахло свежей сдобой и чем-то сладким. У большого окна за нашим любимым столиком уже сидел Глеб. Он поднялся мне навстречу и виновато улыбнулся. У меня защемило сердце. Скорее бы уже все закончилось. Начнет сейчас тягомотину о высоком разводить. «Привет». Он неуверенно поцеловал меня в щеку. Я невольно отстранилась. Встреча началась с неловкого момента и обещала продолжиться в том же духе. Глеб заказал мне любимое буше и капучино. Себе взял очередной апельсиновый фреш. Видимо, увлекся здоровым питанием. «Как дела?» Глеб старался говорить непринужденно, но это у него получалось не очень. Очевидно, неуютно было не только мне. «Нормально», — ответила я. «Давай уже говори, что тебе надо». Хотелось мне поторопить Глеба. «Прости, пожалуйста. Понимаешь, мне очень нужны были деньги. Срочно. Я форсировал события и повел себя слишком настойчиво и грубо. Прости». «Простила. Нашел деньги?» «Да, все разрешилось проще, чем я ожидал». «Рада за тебя», — искренне произнесла я. «Я понимаю, что мы уже не будем вместе, как прежде». Не спросил, а констатировал Глеб. «Я тоже это понимаю», — кивнула в ответ, отхлебывая ароматный кофе. «Он просто великолепен. И правда лучший в городе». «Надеюсь, мы разойдемся цивилизованно». «Естественно. Неужели он думал, я закачу истерику или попытаюсь выцарапать ему глаза?» «Мы потеряли друг друга», — задумчиво и несколько наигранно произнес он. «Отдалились и стали чужими. Ты согласна?» «Да, ты прав», — кивнула в ответ и с удовольствием проглотила кусочек нежного пирожного, облизнув ложечку. «Это больно, но со временем пройдет, и мы будем вспоминать о нашем романе с легкой грустью». «Я больше не собираюсь об этом вспоминать, если честно. А тем более с легкой грустью. И мне не было больно, как ни странно, но немного противно и жаль потерянного времени». «Хочешь еще пирожное?» «Глеб, я не обиделась, я не сержусь. Говори, что тебе надо, истерики не будет. Не тяни время». «Хотел убедиться, что с тобой все в порядке». «А с чего это со мной все должно быть плохо? Неужели Глеб думал, что я посыплю голову пеплом и предамся бесконечной скорби? Или повешусь на собственной косе?» «Вот это у него самомнение. Видимо, искренне считал, что я не переживу разрыва». «Какой заботливый!» «Или боялся, что я начну ему мстить?» «Очень надо». Я достала коробочку с серьгами и пододвинула ее Глебу. Именно это и нужно было моему несостоявшемуся жениху. «Спасибо». Он не смотрел на меня. «И этим чудом я была увлечена несколько лет. Ужас какой. Если будет дарить серьги очередной невесте, пусть вместе с ними подарит и лупу. Бриллианты разглядывать. Лису тебе тоже вернуть? Вот ее мне было реально жалко отдавать. Можно купить другую, но надо искать, мерить. А эта мне подошла идеально. Хотя зачем Глебу ношенный комбинезон лисы?» «Нет, конечно, за кого ты меня принимаешь?» — обиделся он. «Тебе лучше не знать», — едва не сказала я. Глеб взял со стула коробку и протянул ее мне. «Мои подарки». «Я же сказала, мне они не нужны». Я отодвинула коробку. «Куда мне их девать? Выкинуть жалко. Не передаривать же». «Как посчитаешь нужным?» — кивнул Глеб. Я с удовольствием доела пирожное. «Рита, мы же останемся друзьями». «Ну, разумеется», — нагло соврала я. «Но шута мне такие друзья». В конторе меня ждал очередной сюрприз. Как всегда, очень не вовремя притащилась Ксения. Она уселась на край моего стола и начала поедать мармеладки, которые я опрометчиво оставила рядом с компом. Ксюша элегантно отправляла одну конфетку за другой в рот и щебетала о том, как тяжело жить на свете. «Знаешь, я думаю, ты должна знать». Она доживала последнюю мармеладку и эротично облизнула кончики пальцев длинным розовым языком. «Ты только не расстраивайся». «Ну что еще, Ксения?» Обреченно вздохнула я. «Я, как твоя подруга, просто обязана тебе это сообщить. Вы же с Глебом разбежались? Видела вас сегодня в обед. Все сразу стало понятно». Как только Ксения все успевает видеть и проанализировать. Я ее в кафе не заметила. Хотя я по сторонам не смотрела. «Тебе-то что?» «Значит, правда. Мир тесен. А Златогорск вообще большая деревня». «Не тяни, что у тебя?» Поторопила я свою так называемую подругу. «С месяц назад я встретила твоего Глеба в ночном клубе с одной моей дальней знакомой. Так, учились в параллельных классах. Он просил меня тебе ничего не говорить. А теперь, раз вы все равно расстались, тебе лучше об этом знать». «Месяц назад? Значит, все это время он мне нагло врал. Не зря я чувствовала, что у него кто-то есть. Вот с кем он играет в игры. Волк и лиса? Нет, козел и овца. Впрочем, вовсе не факт, что его новая овца. Возможно, вполне нормальная наивная дура. Такая же, как и я. «Но Глеб, каков подлец!» Видимо, мое лицо приняло зверское выражение. Ксюша соскользнула со стола, слегка попятилась и направилась к двери. «Стой!» — гаркнула я, треснув ладонью по столу. «Выкладывай все, что знаешь. Немедленно! Как давно они вместе?» «Откуда я знаю? Говорю же, месяц назад встретила их в клубе. Мы туда редко ходим. Он на окраине. Не особо престижный. Так себе!» Презрительно скривилась Ксюша. «Меня туда друзья затащили. Сама бы сроду не пошла». Глеб сильно смутился, когда меня увидел. Я еще подумала, он нарочно сюда свою новую подругу повел, чтобы никого из знакомых не встретить. «Расскажи о ней», — потребовала я. «Да нечего, собственно, рассказывать. Учились вместе, работают в банке, из хорошей семьи, состоятельная. Вроде все. Ах да, симпатичная брюнетка среднего роста. Фигура отличная, одевается дорого и модно». «Состоятельная, говоришь?» — прошипела я. «Вот где этот гад денег взял». «Да, богатая семья. Папа где-то в правительстве, а может, депутат. Не знаю точно». «Спасибо за информацию», — искренне поблагодарила я Ксению. «Не за что, мы же подруги. Я подумала, тебе надо знать». Подумала она. Целый месяц молчала, а как узнала, что Глеб меня бросил, сразу думать начала. Впрочем, хорошо, что я теперь все знаю. Злость накрыла меня с головой. Глеб — редкая скотина. Выгадывал, с кого лучше денег слупить. Врал мне. Я, как последняя идиотка, жалела его, переживала, пыталась наладить отношения, вернуть чувства, а ему этого ничего не надо было. Ксения как-то незаметно испарилась из кабинета, а я осталась наедине со своим праведным гневом. Безумно хотелось пришибить Глеба за то, что обманывал и пытался использовать. Я металась по комнате, как дикий зверь по клетке. Полила цветы, разложила проекты и еще какие-то бумажки, переставила посуду в шкаф. Выкинула кучу мусора, возможно, и что-то нужное вместе с ним. Просто места себе не находила от досады и возмущения. Какая уж тут работа. Вошел Макс и нашел меня в полном смятении чувств. «Тебе что надо?» — набросилась я на него. «Я так, чайку зашел попить. 4 часа дня, можно перекур сделать». Он положил передо мной дежурную шоколадку. «Ладно, давай попьем», — милостиво согласилась я. «Может, хоть немного успокоюсь». Включила чайник и обессиленно плюхнулась в кресло. «Разливай чай сам, я устала», — приказала Максу, разламывая шоколад. Макс подал мне чашку. «Тут Ксюха сказала, ты со своим Глебом рассталась». «Так, значит, вся контора уже знает, что этот урод меня бросил ради более выгодной партии». «Ты сильно не расстраивайся». Макс странно посмотрел на меня. «Я тоже один. Моя ушла к другому. Он тоже богатый». Судя по всему, дорогая подруга постаралась предоставить нашим сотрудникам полную информацию о Глебе и о его новой пассии. «Правда, давно уже ушла», — продолжал Макс свою трогательную историю. «Но я же не раскис. Жизнь продолжается». «А я что, раскисла? Я просто зла и все». «Давай ближе к делу», — поторопила я студента. «Чего надо?» «Денег до зарплаты? Сколько?» «Много не дам, в разумных пределах». «Нет, не денег», — отрицательно мотнул он головой. «Я подумал, ты одна, я один. Может, вечером в клуб сходим, а потом ко мне? Или к тебе? Как захочешь». «Макс, ты совсем дурак или прикидываешься?» — нервно рассмеялась я. «Я с малолетками не связываюсь. Еще посадят за растление». «Да ладно, я тебя всего-то 6 лет младше. Тебе понравится, обещаю. Шампусика возьмем, апельсинов. Можно пиццу заказать или роллы». «Иди ты нафиг со своими идеями», — попросила я Макса. «Не до тебя. Найди девочку помладше, а я на сегодня любовью сыта по горло». «Достали все. Уйди, добром прошу». «Ну ты, если передумаешь, звони. Я вечером дома буду». «Брысь». «Понял, понял, не заводись. Я только предложил, и все». «Нет так нет. Чего возмущаться-то?» Макс допил чай, заживал его шоколадкой и ушел, еще раз напомнив, что вечером готов на любые сексуальные подвиги ради меня.